Истории. Приложение к первой части книги «Сложности любви. Добрачные отношения. Непрочность добрачных отношений». История четвертая. Любовь как смерть. 2 года назад я встретила настоящую любовь в лице Сергея. Все 2 года мы жили вместе. Только сейчас понимаю, какие это были счастливые дни. А пару месяцев назад он ушел. Передать ту боль, что я испытала, невозможно. Это так, как будто отрывают кусок тебя и уносят куда-то в неизведанное, далеко-далеко. Я видела его слезы. Плакала сама, умоляла остаться. А причина в моем характере. Я допускала массу ошибок, и одна шла за другой. Господи, как же глупо это было! Как же я была глупа! Так сильно люблю его. Это настолько очевидно, настолько важно, настолько где-то внутри, в душе. Знаю, что никто и никогда не полюбит его так, как я люблю его. Знаю, что это настоящее, это мое. Любовь – это как смерть, понимаете? Человек как бы теряет, отдает себя. Он словно гибнет, но не умирает. Он перерождается для новой жизни. Любовь – это опыт смерти и воскрешения. Так должно быть, но так не случается. А со мной случилось. Только теперь не знаю, поздно ли. За пару недель я осознала свои ошибки и поступки. Я поняла их, те, что не видела годами. Просто я поняла, что пути назад нет. А чтобы идти вперед, нужно сначала умереть. Я знаю, жизнь продолжается. Под кожей все еще бьется пульс, а значит, надо жить. Но для чего? Я не вижу будущего без него, потому что его нет. Говорят, нельзя плакать. Нельзя. Только если кто-то умер. А я плачу, потому что умерла я. Меня нет. Есть только одни фамилия, имя и отчество. И больше ничего. Загнанная одиночеством в клетку под названием «квартира», я не живу, а существую. Сейчас я на дне. И уже не боюсь падать, потому что ниже дна не упадешь. Я испытала столько боли, что уже не ощущаю ее так, как раньше. И не потому, что ее больше нет. И она ушла, а просто я к ней привыкла. Смерть – странная штука. Когда ты ищешь встречи с ней, она прячется и приходит только тогда, когда ты совсем не ожидаешь ее визита. Знаете, что я делаю каждый вечер перед сном? Я молюсь. В основном за Сергея. Поборов свой эгоизм, я молюсь за его счастье. Продолжая безумно любить его, я молюсь о его счастье. Я молюсь о том, чтобы он был счастлив. Что бы это для меня ни значило. Хочу, чтобы он нашел кого-нибудь, кто будет относиться к нему со всей любовью, которую он заслужил от меня. Я хочу, чтобы он встретил кого-нибудь, кто будет видеть его таким же, каким я вижу его сейчас, моими глазами. Но если есть еще хоть один шанс снова быть вместе, я молю Бога дать его нам. Я не верю в случайности. Если случайности есть, значит, Бога нет. А если случайности нет, значит, Бог жив. И у Него есть свой план на всех, для каждого. Кажется, что я бьюсь в заколоченную дверь. Знаю, что должна туда попасть, и понимаю, что не могу этого сделать. Но, осознавая свое бессилие, продолжаю чувствовать, что должна, просто обязана туда попасть. Внутреннее смятение разрывает душу. Я мечусь, бьюсь, как рыба об лед. Как узнать, ошибаешься ты или нет? Как узнать, отказаться от своего решения, кажущегося безумным и неоправданным, или продолжать борьбу? Нет ответа. Но пока я не уверюсь, что все, конец, нет шансов, не остановлюсь. До тех пор, пока буду чувствовать его любовь и видеть ее в его глазах, я не сдамся, буду бороться. Над пропастью страданий лежит дорога к счастью, и пока чувства живы, нет этой пропасти. Есть только одна длинная-длинная дорога к счастью. Может, это и глупость, и блажь, но давайте попробуем что-нибудь сделать, иначе я этого не выдержу. Просто не выдержу. У меня нет выбора, зато есть шанс. Галина, 23 года. Отклики. Галина, ты все правильно делаешь. Этот путь выводит к свету. Говорю, как прошедший им. Просто придется немного потерпеть. Только не говори себе, я не выдержу. Это неправда. Брат, 39 лет. Держитесь, Галина. То, что вы переживаете, состояние смерти, в кавычках, переживают многие, от кого ушел горячо любимый человек. Больно читать ваши строки. Обращение к Богу – это единственно верный путь исцеления вашей души. Путь выхода из этого тяжелейшего состояния. Молитесь. Смиряйтесь, терпите. Со временем ваши душевные раны заживут. Поверьте, через 2 года вы посмотрите на то, что произошло, глазами трезвомыслящего человека. Сделайте те выводы, которые нужно сделать. Не идите на поводу эмоций. То, что происходит с нами, и радостное, и горестное, происходит не без ведома Бога. И если мы принимаем это со смирением, не кидаемся в крайности, как то в случае расставания, вроде вернуть любимого во что бы то ни стало, продолжать думать лишь о нем, живя ради него, или разнести свою жизнь, мол, мне нечего больше терять, мне незачем больше жить, меня нет больше. То в этом случае, если мы не поддались всему этому, мы получаем впоследствии исцеление наших душевных ран, исцеление от своих пороков, и, самое главное, начинаем понимать, что такое настоящая любовь. Вся наша жизнь – это сплошная борьба. Держитесь. И хочу сказать еще пару важных вещей о наших ушедших любимых, которые мы, влюбленные женщины, частенько упускаем из виду. Настоящая любовь жертвенна. Любящий мужчина заботится о любящей его, более эмоциональной, чем он, более слабой женщине. И в радости, и в горе, и в болезни, и в здравии. Прощает ее ошибки, помогает исправить неровности характера. А если этого не было в ваших отношениях, не терзайте себя напрасно. Мы все несовершенны. Но уход после двухгодичного сожительства и нежелание вернуться к горячо любящей женщине, раскаявшейся в своих ошибках и обратившейся к Богу, это зачастую выбор эгоистичного прагматика, чем бы свое решение человек не мотивировал на словах. Иными словами, не делайте из любимого кумира. Научитесь доверять Богу. Молитесь о том, чтобы Он устроил все по своей воле. Что полезно и чего заслуживаете вы и ваш ушедший любимый. Все это известно ему одному. Сестра Н. 29 лет.